Нет, да? Хорошо, слава Богу. Просто хочу дать возможность, чтобы потом не задавали. Пастор нам не дает свидетельствовать. Я всем даю свидетельство. Окей? Хорошо. Хорошо, давайте мы сейчас подойдем с вами к слову. Вы все хотите кушать? А вы точно хотите кушать? Вы вообще, наверное, объелись в этой церкви. Я вам серьезно говорю. Люди мне звонят и говорят: пастор, у вас такая пища. А я на вас смотрю, какие-то нерадостные. Люди наши темы выгребают тоннами. Я вам говорю, мы печатаем диски не в сотни, мы печатаем диски в тысячи, родные мои. Куда они расходятся, один Бог знает. Я вам серьезно говорю, что... Аминь, братья. Это наша кухня, амин. Наша кухня, это... Мы же, понимаете, мы люди свободные, амин. И поэтому мы хотим жить в свободе, говорить о свободе и питаться правильной пищей. Вы знаете, что от питания зависит рост, амин. Если ребеночек неправильно питается, у него получается поносик, а завороток кишок, у него всякие проблемы начинаются в жизни. То же самое и в церкви. Ты смотришь, у всех зеленые лица. Знаете почему? Их отравой кормят в церкви. Им не радостно, им хочется уйти. Людям они несчастливы. Аминь? Поэтому, знаете, и животик болит, и лицо зелененькое. Аминь? Хорошо, давайте мы сейчас приступим к слову, которое, знаете, я хотел поделиться с вами. Когда я читал слово, и я, знаете, я подошел к одному месту в Библии, и Господь настолько мне сильно проговорил через него, я просто хотел поделиться с вами этим словом. Тема называется «Заваленные колодцы». «Заваленные колодцы». Давайте мы с вами сразу начнем из места Слова Божьего. Бытие, 26 глава, с 17 по 22 стих. Бытие, 26 глава, с 17 по 22 стих. Чуть-чуть перед этим скажу маленькую фразу. В жизни по-настоящему призванного человека придут моменты в жизнь, которые определят, кто ты есть. Иногда вы сами не знаете, кто вы есть до тех пор, пока вы не попадаете в правильную ситуацию. Иногда мы с вами не знаем, если у нас достаточно терпения, пока тебя не достали. Аминь. Иногда, знаете, ты думаешь, что ты не гордый человек. Ты думаешь, что у тебя все в жизни нормально до тех пор, пока тебе не дали позицию. Аминь. И тебя начали уважать. Понимаете, и иногда моменты в нашей жизни проявляются, которые мы сами просто удивляемся. Как, Господи, разве это в моей жизни существует? Да, существует. И Господь тебе показывает. Аминь. Давайте мы с вами пройдемся через эти вещи, через которые должен пройтись каждый верующий и выйти победителем. Бытие 26, 17 по 22 стих. Здесь написано: «И Исаак удалился оттуда и расположился шатрами в долине Гарарской и поселился там. И вновь выкопал Исаак колодези, выкопаны были во дни Авраама, отца его, которые завалили филистимляне по смерти Авраама, и назвал их теми же именами, которыми назвал их отец его. И копали рабы Исааковы в долине, и нашли там колодец воды живой, и спорили пастухи герарские с пастухами Исаака, говоря: наша вода. И он нарек колодезю имя Есек, потому что спорили с ним. Выкопал другой колодец, спорили также и о нем, и нарек ему имя Ситна. И он двинулся отсюда и выкопал иной колодец, о котором уже не спорили, и нарек ему имя Реховов, ибо сказал он: теперь Господь дал нам пространное место, и мы размножимся на земле». В этой истории прослеживается конкретно несколько вещей, о которых я сегодня с вами хотел просто такая маленькая мысль поговорить вам с вами. Я не хотел долго вас задерживать, просто дать вам такую маленькую пищу для вашего размышления и на неделю вперед. Самое первое. Когда Исаак пришел, самое первое, были колодцы его отца, были завалены мусором, были завалены хламом, были завалены камнями. Самое первое в жизни христианина, что приходит, это восстановление. Восстановление. Ты не можешь, невосстановленный. Отец и все, что делал отец, это символизирует в этом месте то, что ты должен изменить в своей жизни. Он их назвал, написано, он их выкопал, те же самые колодцы, назвал их теми же самыми именами. И он пошел копать другие три. И насчет этих трех мы поговорим чуть-чуть попозже. Но самое первое в жизни христианина должно прийти четкое, конкретное понимание то, что ты должен восстановиться. Восстановиться в своей жизни, восстановиться во всех сферах своей судьбы. То есть в твоей жизни должно прийти конкретное восстановление. То, что ты не хотел делать, то, что было, то, какие проблемы были в жизни твоего отца, в жизни твоих родственников, ты никуда от этого не денешься. Некоторые люди говорят, почему? Почему? Меня преследует дух алкоголизма. Почему меня преследует дух блуда? О, родные мои, это колодец твоего отца, который перешел в твою жизнь и с которым ты должен разобраться. Вы все со мной? Есть моменты в твоей жизни, и ты так не хочешь рыться в этом мусоре, а этот колодец, он до сих пор внутри тебя. Некоторые говорят, ой, я прошел через энкаунтер. Я не могу понять, почему эта вещь до сих пор в моей жизни? Потому что именно эти колодцы Бог не рыл. Их рыл именно Исаак. Исаак рыл эти колодцы, он выкапывал их, и он восстанавливал себя. То, что когда-то было в порядке у отца, то, что когда-то было, иногда некоторые говорят, ой, это я принес. Родные мои, иногда даже отец может восстановить, и у него может быть все правильно в жизни, но ты должен именно восстановить свою жизнь. Иногда некоторые вещи преследуют твою судьбу, которую ты не хочешь эти колодцы, ты не хочешь с ними ничего общего иметь, но откуда эта гордость берется, откуда это зло в твоей жизни, откуда этот дух похоти, откуда это превозношение и так далее и тому подобное, откуда? Есть моменты, с которыми тебе нужно разобраться. С которыми тебе нужно разобраться. Хочешь ты или не хочешь. До тех пор, родные мои, до тех пор, пока не были вырыты колодцы и восстановлены, он не смог рыть свои колодцы. Вы слышите меня? Вот эти последующие три колодца, о которых мы сегодня поговорим, я на них заострюсь чуть попозже. Бог не даст тебе ничего. Знаете, почему люди не могут ничего в своей жизни лично достичь? Потому что они до сих пор не разобрались с колодцами своего отца и своей матери. Вы слышите меня? До сих пор есть что-то в жизни, что мешает тебе начать действовать и рыть свои колодцы и жить для себя. Есть моменты в жизни, которые ты не хочешь их, ты ненавидишь их, но ты точно знаешь, как эти колодцы называются и что они завалены. Он их вырыл, он исправил все, что было поражено, он назвал их теми же самыми именами. И только после этого Исаак смог двинуться в свою собственную жизнь и начать делать что-то именно для своей собственной судьбы. Поэтому очень самое главное в жизни – это восстановление. Это то, чего избегает большинство христианства. То, чего они натягивают маску на свое лицо, делают святой вид. Но я знаю, что они врут. Я знаю. Потому что, если ты не разобрался с колодцами своего прошлого, будущего у тебя не может быть. Вы все со мной? Будущего Бог не допустит тебя в будущее, пока ты не восстановишь свое прошлое. Это не твои колодцы. Я Богу, знаете, я возникал, говорю, это не мои колодцы. Я их не рыл, я их не заваливал, я их не называл. И видеть я их в своей жизни не хочу. А Бог говорит, а ты никуда не денешься. Это твой папа делал. Поэтому то, что папа не закончил, сынуля должен довершить. Аминь, родные. И поэтому ты так иногда носишься с колодцами своего отца и с его пятнами. Бать, ну это ж твоя проблема. Ну чего обо мне судят по моему отцу? А я знаю почему. Потому что внутри тебя есть что-то, что напоминает людям о твоем отце. Есть что-то внутри, что ты носишь себя, с чем тебе все равно придется остановиться и разобраться. И никуда, родные мои, запомните, никуда вы от этого не денетесь. Никуда. Будете ходить год за годом, ездить 25 раз на энкаунтеры, но здесь ты должен взять лопату и вырыть свои колодцы. Приложить усилия, приложить все свои способности. Да, там было тяжело, там было потно, но он восстановил. И только после этого, родные мои, только после этого он смог начать рыть свои собственные колодцы. Давайте продвигаемся дальше. Вы поняли этот пункт? Аллилуйя. Долго не буду на нем задерживаться, есть другие. Первый колодец, который высек Исаак и его рабы. Давайте сейчас прочитаем. И копали рабы Исааковы, в долине и нашли там колодец живой воды. То есть, когда он закончил? Когда ты закончишь со своим прошлым, ты наведешь порядок, в твоей жизни будет нормально. Потом тебе придет желание начать делать. Желание, которое невозможно будет остановить. Ты скажешь: слушай, отец это отец, я все сделал, но теперь я хочу достичь чего-то в моей собственной жизни. Я не хочу, чтобы обо мне судили по моему папе. Я не хочу быть просто, знаете, как бы носителем имени моего папы, но сам в своей жизни ничего не достичь. Каждый из нас в жизни должен это сделать. Каждый из нас должен не только восстановить то, что было разрушено дьяволом в твоей собственной семье, в своем прошлом, но тебе нужно еще чего-то достичь в своей собственной жизни. Достичь, именно достичь чего-то в своей собственной жизни. Смотрите, что происходит. И здесь начинается настоящий труд. И три сферы, через которые Бог будет проверять тебя перед тем, как Он даст тебе твое. Первая сфера. И копали рабы Иаковы, Исааковы, в долине, и нашли там колодец живой воды. И спорили пастухи герарские с пастухами Исаака, говоря: наша вода. И нарек ему имя Есек. Знаете, что переводится Есек? С греческого. Спор. Спор. Первая сфера. Умеешь ли ты правильно, без войны, уйти? Умеешь ли ты достичь чего-то в своей жизни? Знаете, и Бог проведет нас через этот момент. Помните, как Иосиф, который достиг чего-то уже в доме Потифара, помните? И одним единственным жестом была стерта вся его судьба. И он попал не то что в рабство, он попал в кандалы. Но он не отказался. Он, когда он встретился с этой сферой, когда он вырыл маленький колодец. О, родные мои, может быть, ты вырыл свой первый колодец, и он так тебе нравится. Ты вырыл свое первое маленькое служенице. Оно живое, оно дышит, и даже люди каются. Первый маленький колодец, и ты такой радостный, и ты такой счастливый, ты твой первый колодец. Твой первый шаг в служение, твой первый вырытый, собственный колодец. Ни папин, ни мамин, ни пастора. Мой. Мой колодец. Я уже что-то начал делать. Я уже чего-то достиг в своей жизни. Родные мои, когда я вырыл свой первый колодец, где-то в 97-м году, вы бы знали, как я его охранял. Как я не хотел его потерять, жена знает. Знаете что? Бог у меня его забрал. Мой первый колодец. Моя первая любовь, моя первая церковь. Как было все ранимо. Я вложил туда всю свою жизнь. Я вырыл мой колодец. Бог учил меня оставлять. Потому что если оно не твое, оставь его. Потому что если это твое, никто не сможет отнять у тебя это. Почему я вам эту тему сейчас говорю? Потому что я четко хочу, чтобы вы поняли те сферы, в которых находимся мы. Я хочу еще важнее, чтобы ты понял, где находишься сейчас ты. Первое, это все колодцы должны быть восстановлены. То есть твоя жизнь должна быть приведена в порядок. Пока твоя жизнь не в порядке, рыть колодцы не стоит. Потому что, поверь, у тебя ничего не получится. Рыть будешь, я знаю таких, знаете, трактористов. Роют, ты где? Он уже сбился со счету, в какой он церкви. И везде котлованы. Везде маленькие колодчики, везде струйки, везде он побывал, и везде его знают. Ну, тракторист, что ты хочешь? Комбайнер. Любит канавы рыть. Первый момент в жизни. Когда ты сталкиваешься, и у тебя что-то получилось, написано, они нашли живую воду. Знаете, что такое в пустыне вырыть колодец? Кто вообще знает, что такое пустыня и что такое колодец? Вы знаете, где находится вода на берегу океана, когда ты роешь в песочке? Вот так надо прорыть, чтобы дойти до воды. Аминь. А вы знаете, на каком уровне обычно пустыня находится? Знаете, сколько рыть надо? Я не знаю. Я честно не знаю. Я бы хотел посмотреть на этих ребят, сколько они месяцев рыли эту яму, чтобы дойти до воды в пустыне, родные мои, в пустыне. И ты в пустыне вырыл свой первый колодец. Ты такой счастливый, ты радостный. Ты успешный. Тебя уже знают. Три человека. Тебя уже уважают. 2,5. Твой первый колодец. Тебя уже услышали. О, там что-то есть. И ты такой радостный. Мой первый колодец. У меня уже есть команда. Ну, кому-то жрить надо было. Вот мы напряглись и вырыли наш колодец. Но знаете что? Почему Бог обычно первые колодцы у всех забирает? Потому что Он хочет увидеть твое сердце. Сможешь ли ты отдать то, для чего ты работал? Помните Авраама? Та же сынуля его Исаак повторяет ту же самую песню. Авраам, который вырыл свой колодец. У него собственный сын, первый от Сары, любимой жены сын. Его колодец. И Бог говорит, отдай. Отдай. И Авраам, знаете, что сделал? Он отдал. Но Бог не допустил просто, чтобы Авраам убил своего сына. Он остановил его руку. Но факт остается фактом, что он занес свою руку на своего сына. Он его отдал. Иначе он бы тест не прошел. Когда Иосиф попал в темницу, в дом Потифара, ему так казалось, представляешь, мой первый колодец. Но Бог знает, что дом Потифара – это не твоя сфера, ты слышишь меня? Это не твоя сфера обитания, это не то, где Бог хочет видеть тебя. Но тебе больше и не надо. Ты довольный, тебе хорошо, ты достиг. Зачем напрягаться, зачем мучиться? Есть дом, меня уважают, я самый главный в доме. Но приходит момент в твоей жизни, кто-то приходит и спорит с тобой насчет твоей позиции. Когда в твою жизнь приходит спор о твоей позиции, позиция не твоя. Если у кого-то еще есть даже шанс отнять твою позицию, позиция не твоя. Вы слышите меня? Родные мои, помните Давида? О, он попал в дом Саула. Он уже был немножко приблотненный. Вы представляете, в дом Саула со своей балалайкой. И его говорили, он самый помазанный в Израиле. И он сидел, и Саул, аллилуйя. Понимаешь? Он говорит, представь, я играю, из царя уходит злой дух, и на него приходит помазание. Мой первый колодец, какой он красивый. Как мне нравится в доме Саула. И Анафанушка тут тоже под боком. Все нормально, я кушаю за столом царя. Но иногда бывает холера у царя. Но ничего, я беру свой инструмент. Самое главное, быстро схватить балалайку и быстро заиграть. Потому что если не успею, не. Понимаете, то есть, но он говорит, нет проблем, я справлюсь с этой позицией. Самое главное, что я не выгребаю уже с подовец. Понимаете, самое главное, что я уже достиг чего-то в своей жизни. Я уже не пасту. Мой первый колодец есть. Знаете, что произошло с его первым колодцем? Бай-бай. Убежал его колодец со всем его престижем и даже балалайку не успел прихватить. Понимаете, что и мы иногда думаем, что происходит, когда мы смотрим Даниила, Сидраха, Месаха, Авденага. Они пришли и вырыли свой первый колодец. Они были самые умные, самые красивые мальчонки в Израиле. Они закончили школу, и они были хорошие. Но перед тем, как Богу поставить их на позицию власти, Он провел их через печь. Вы слышите меня? И они потеряли свой первый колодец. То есть они вошли в печь. Их первая позиция была сожжена. И вышли новыми людьми. О, родные мои, твой первый колодец. Ты так за него держишься. Но знай, родные мои, держись, не держись, Бог знает, что это только твое начало. Он проверяет тебя, способен ли ты копать, способен ли ты достичь воды. И когда он видит, да, Давид уже попал, и он уже четко имеет помазание, колодец первый, но не его. Иосиф конкретно не успевает попасть в дом Потифара, уже становится самым главным в доме, родные мои, это помазание, которое всегда тебя вытянет. Самая высокая позиция у дома Потифара была, и он ее занял. Вы слышите меня? Он ее занял. Занял раб. Раб занял самую высокую. То есть он достиг своего потолка. И Бог сказал, это не твоя позиция. Этот колодец хороший, вода живая, но он не твой. Так я же его рыл, Господь. Брось. Не могу. Заберу. Серьезно говорю, я на своей личной На своем личном опыте научился, что Бог не даст тебе продолжать со своим первым колодцем. Он его заберет. Он его заберет. Хочешь ты этого, не хочешь. Моя первая церковь. Написано, что не оставляйте собрание вашего. Оно твое. Твое. Ты сначала спроси у Бога, где твое место? Это же мой первый. Я же сюда полжизни вложил. Руслан тоже где-то в церкви там полжизни вложил. И у него колодец его забрали. И еще, знаете, нагнули и сказали, пусть тебя Бог благословит. Это ему была благодарность за все года его работы. Не так ли, Руслан? Первый колодец. Он такой был красивый. Не так ли, Руслан? Он такой был приятный. Ну, представь, люди. Клавиша любимая. Сцена. А! Слов нет. А Господь говорит, иди сюда. Я знаю, где ты сможешь расти. Поэтому, родные мои, и я, и он, и многие из вас в зале могут доказать, что первый колодец – это не твой последний. Вы все со мной? О, Боже! Вам нравится? Вы кушаете? Это только первое было. Аминь. Потому что никогда не воюй. Когда не воюй, не воюй, даже если ты копал, ты строил, ты закончил, и кто-то пришел, чтобы забрать. Запомни, если это не твое, ты не удержишь. С тобой всегда кто-то будет спорить, соревноваться и желать твоей позиции. Если кто-то спорит, соревнуется и желает твоей позиции, позиция не твоя. Объясняю момент, когда достиг Давид своей позиции царя, кто-то смог у него ее забрать? Выгнать его, балалайка ему дать по голове, копье в него бросить? Но, родные мои, когда Иосиф достиг своей позиции, мог ли кто спорить с ним и подойти и сказать, слушай, я тебя хочу в тюрьму посадить. А он только одним глазом моргнет и их зароет. Понимаете, почему? Ты достиг то, где ты должен быть. Мы туда еще подойдем. Туда еще подойдем. Но если призвание твое, оно будет гоняться за тобой. Итак, родные мои, первый колодец, самый любимый, самый родной. Вы знаете, когда Бог забрал у меня мой колодец, это был самый больный момент в моей жизни. Мне нужно было 4 года, жена свидетель, чтобы исцелиться и начать делать другое. Родные мои, я не рассказываю, это не шутка. После того, как ты потеряешь свой колодец, тебе не захочется делать ничего. А тебе Бог говорит, слушай, пустыня большая, колодцев мало, лопата вон там в углу. Вперед, братуха! Но, Господь, меня обидели. А? Чего? Я вот в проблеме. Меня никто не уважает. Мои проповеди никто не слушает. А ты свои проповеди будешь слушать? Ну, серьезно, мне Господь сказал, я когда... Мне так нравилось проповедовать. Я говорю, Господи, у меня такие откровения с неба, а меня никто не слушает. Он говорит, ты свою кассету ставил? Нет. Поставь. Я поставил, сказал, Господи, я такую кассету не куплю. Он говорит, вот поэтому я тебе ничего и не покупаю. Ты сам свои собственные темы слушать не будешь. Почему не слушают, как я пою? То есть запиши себя на диск, вставь в машине и прослушай, как ты скрипишь. И потом скажи, слушай, можно ли это слушать? Можно ли это вообще слушать массово, тысячами? Просто задай себе вопрос, слушай, ты сам себя сможешь слушать? Если нет, родной мой, если ты сам себя слушать не сможешь, кто будет слушать тебя? Иногда все возвращается к нам же, опять к нам же. Назад к первому колодцу. Когда я вырыл мой колодец, мне так хотелось успеха. Мне так хотелось всего. Но Бог говорит, родной, ты достиг лимита. Ты достиг лимита. И я хочу провести тебя дальше в пустыню. Люди спорили с тобой, и они сказали, это наш колодец. И смотрите, что они ему сказали. Смотрите. И копали рабы Исаака в долине, нашли там колодец живой воды. И спорили пастухи Гарарские с пастухами Исаака, говоря, наша вода. Представляешь, ты рыл, ты молился и постился, и какой-то пастух пришел и говорит, брысь отсюда. ты влаживал всю свою жизнь, чтобы поднять прославление, чтобы поднять домашние группы, молодежное служение. Ты проповедовал, делал, посещал даже бабушек. А тут приходят и говорят, уходи отсюда. Ты ничего не делал. О, родным, это мое было первое поражение. Потом был мой второй колодец. Я думал, он точно мой. Я думал, ну второй точно мой. Я пошел к одному пастору в церковь. Я имена пастырей не упоминаю, чтобы никому больно не было. И я говорю, пастор, 4 года прошло. 4 года. Я исцелился. Жена исцелилась. Мы сказали, Света, давай что-нибудь начнем делать. Я увидел пустыню. Я увидел, что колодцев нет. Я увидел лопату. Я пошел еще одну купил для нее. Я сказал, Света, давай дальше рыть. Она говорит, давай. Я говорю, раз у нас ничего наше не получается, наше, okay? Мы ничего не можем достичь, но может быть не наше. Я уже исцелился, всем простил, всем не простили, все. Мы все, совсем расплатился. Все свои колодцы в порядок привел, назвал их теми же самыми именами, пошел рыть дальше. И вот я пришел с лопатой к одному пастору. Когда пастор увидел с меня лопатой, он понял, что я что-то тут буду делать. Вы знаете, некоторые пастора, они мечтают о людях, которые приходят в церковь и никуда не рвутся и ничего не хотят делать. Знаете почему? Потому что, чтобы их мирок не нарушать. У них свой маленький инкубатор, им так нравится, и не дай бог ты температурку там поменяешь, яйца начнут вылупляться. Нам так нравится, все нормально, все на своих местах. Аллилуйя. И мы тут приехали с лопатами, голодные. Рыть так рыть, пастор, скажи где. Я говорю, пастор, дай мне молодежное служение. Я вижу, у тебя там вообще мрак происходит. Там ходит там 15-20 человек максимум. Такое все, еле-еле душа в теле. Я говорю, пастор, доверь мне молодежное служение. А он сначала лопату не увидел. Он думал, что я шучу. Она была у меня маленькая, сзади. Он сначала не увидел лопату. И он говорит, занимайся, пусть тебя Бог благословит. Я говорю, ну я такой человек, давать так давать, лежать так лежать, гулять так гулять. Понимаешь, то есть как бы или давай, или копать, или не копать. Как говорит, да, я дворник широкого профиля. Могу заметать, могу не заметать. То есть, вот мой профиль, копать или не копать. Если копать, то копать все, копать везде. И он мне говорит, хорошо. Он знает, прошло несколько лет, молодежное служение мертвое, он знает точно, там ничего не получится. И он так меня благословил. Пусть тебя, брат, Бог благословит. Даже не помолился за меня. Я говорю, мне этого достаточно, все, я пошел. Мне много, знаете, мне поблажек не надо было, я хотел что-то делать. У меня была лопата, у меня была жена, и у меня было еще много пустыни, и не было колодцев. Я говорю, я начну что-то рыть. Я пришел на молодежное служение. Первое служение, 20 человек. Второе служение, 60 человек. Третье служение, 100 человек. Четвертое служение, зал уже не вмещает. Молодежное служение. Жена свидетель. Полный зал людей. Пастор увидел, пришел ко мне. Я говорю, пастор. А он такой подходит ко мне, потом говорит, слушай, к нему откровение пришло. Он говорит, а ты ж не член нашей церкви. Я такой, точно. Я говорю, окей, я хочу быть членом вашей церкви. Мы подумаем на совете и вам скоро объявим. Приходите в следующее воскресенье, мы вас будем объявлять. Это были его слова, я не буду. Мы приходим с женой, красивые такие. Нас сегодня будут объявлять. Я Свете говорю, Света, мне пастор дал свое слово. А он знаете, что сделал? Забрал мою лопату и дал мне в морду. И сказал, это вообще не твое служение. Ты здесь никто, и в члены мы вас взять не можем, потому что у вас репутация подмоченная. И через 2 недели на молодежное служение опять стало 15 человек. И меня выгнали. Забрали мой колодец. Я был разочарован полностью. И потом я Богу сказал, все, больше я ничего делать не хочу. Я обиделся, потекли сопли с носа. Я сказал, все, Господь, все. Ты виноват, ты мне все палки в колеса ставишь. А Господь сказал, не твое дело, я тебе сказал рыть, рой. Сколько надо рыть будешь? Я говорю, нет, Господь, я не буду рыть никогда, в жизнь. Все, Господь, я на тебя обиделся, я иду к Кейси-3. И пошел я к Кейси-3, хороший пастор, серьезно. Но я был нехороший. Я сел сзади и спрятался еще на полтора года. Мы стали гордыми членами церкви. Знаете, американцы так говорят, у них такая пословица есть. I come, I go, nobody know. Знаете, да? О, вот это я. I come, I go. Nobody know. Who cares? Может, и я сказал, никаких колодцев, никаких лопат, никаких служений. Аминь, Господь. Ну, Господь говорит, родной, подожди. И второй колодец. Давайте сейчас почитаем про второй колодец. Давайте идем дальше. Выкопал другой колодец. Исаак не сдался. Он оставил. Он сказал, нет проблем. Я оставил, он исцелился. Я не знаю, через сколько времени здесь не пишется, он занялся вторым колодцем. Прошло, конечно, какой-то период времени. У меня прошло долго. Я начал рыть второй колодец. Я говорил, ничего, я соберусь. Я достигну чего-то служения. Не достиг своего служения, но хотя бы смогу быть помощником кому-то. И я начал рыть этот колодец. И смотрите, что произошло дальше. Копали другой колодец, спорили также и о нем. И он нарек ему имя Ситна. Ситна. Знаете, что такое Ситна с греческого? Сопротивление. Это слово переводится сопротивление. Смотрите, что происходит. Что ты делаешь, когда встречаешься с сопротивлением? Здесь Бог проверит тебя и меня на настойчивость и упрямость сдаться. В этой сфере Бог проверяет тебя. Ты выкопал второй. Он нормальный. Окей, ты уже не настолько прилеплен к нему, потому что у тебя с первым колодцем была проблема. У тебя с первым колодцем была проблема, у тебя была рана, она исцелилась, у тебя появился шрам. Ты говоришь, я не буду уже это все так близко к сердцу принимать, я так себе сказал. И второй колодец, вы знаете, я не хотел отпускать. Ну, как бы я не хотел его отпускать, но я как бы не имел никакого контроля над колодцем, мне просто его забрали и меня выкинули, и все. Понимаешь, то есть, как бы, если у тебя еще есть вот эта позиция, если кто-то может вмешаться, разрушить, убрать, разобрать. Родные мои, как ты относишься к сопротивлению? Что ты начинаешь делать, когда в твою жизнь приходит сопротивление? Что ты начинаешь переживать, когда в твою жизнь приходит сопротивление? Слушайте, мне это уже надоедать начинает. Сколько можно рыть колодцев? Нормальный человек тебе скажет, слушай, ну все, ну хватит уже. Я не состоялся. И знаете что? Потом я Богу сказал, до тех пор, пока я не услышу твое слово, которое вышло от тебя в мою жизнь, я ничего копать не начну. Прошло время. И конкретно я услышал голос, конкретный голос в свое сердце. Господь сказал, копай. Когда я копал этот колодец, я уже все, я Богу сказал так. Нас было там 4 человека, мы начинали 1,5 года назад. И мы, Господь, я все. Это последняя попытка. Света знает, я уже сказал, это последняя попытка во всей моей жизни. Я ей все открывал, я говорю, Свет, ты знаешь, говорю, that's it. Я говорю, если этот раз у нас ничего не получается, я по-настоящему оканчиваю свое служение. Я люблю Бога, поверьте, я не бросался в крайности. Я буду членом церкви, я буду кому-то помогать, где-нибудь ашером пристроюсь, где-нибудь буду сидеть на задней лавочке, где-то буду просто отдыхать, если меня не возьмут даже в команду порядка, я буду просто сидеть, прославлять Тебя. Но я знаю, что Господь, ты уже ничего мне не скажешь. Я сделал все возможное, чтобы достичь того, что ты вложил внутрь меня. И смотрите, что произошло. Бог проверяет тебя, когда Он забирает в твой второй колодец. Здесь Он проверяет одну вещь. Что ты делаешь, когда в твою жизнь приходит сопротивление? Он проверяет тебя на твою реакцию. Что ты будешь делать? Он проверяет твое сердце. И во-вторых, Он забирает у тебя любовь к делу и дает тебе любовь к Богу. Когда я начинал рыть мой первый колодец, родные мои, я любил не Бога, я любил колодец. Вы слышите меня? Я всю свою жизнь вкладывал в колодец. Да, там была живая вода, но мои мотивы были неправильные. Второй колодец, который я вырыл, мои мотивы были правильные, но я все до сих пор держался за мое служение. Сейчас я вообще забыл, что такое задержаться за служение. Единственный момент, за что я держусь сейчас, только за одного единственного Бога. И никто даже не сможет забрать у меня мое служение, потому что я даже сам его у себя забрать уже не могу. Вы слышите меня? Приходит момент в твоей жизни, когда Бог говорит: слушай, родной, сделай еще раз. Сделай еще раз. Знаете почему? Именно три. Потому что именно в третий раз, когда ты начинаешь рыть, ты уже роешь не для себя. Ты уже роешь не для того, чтобы воздать себе славу. Ты роешь, потому что тебе нужна вода. Вы слышите меня? Знаете, почему роют колодцы? У меня колодец, я такой классный. Колодец роют, потому что хочется пить. Аминь. И я только на третьем колодце, родные мои, только на третьем. И я понял, для чего я их рою. Вы все со мной? Я понял, что стоять здесь, это для, не для того, чтобы... Какой колодец, какой красивый. Все льется, помазание, Господь касается людей. Какой колодец? Господь сказал: я вообще на колодцы внимания не обращаю. Я обращаю внимание на воду в колодце. Он говорит: мне нужны колодцы только по одной причине. Потому что мне нужна вода. Мне нужен кто-то, кто будет поить этих людей. И когда я рыл третий колодец со слезами на глазах, я Богу говорил: это последний колодец. Все. Если кто-то только в мою жизнь заявится и скажет мне: убирайся, бросай, или опять все развалится. Бог, ты знаешь все. Если только кто-то сможет подойти и забрать мое служение от меня, ты знаешь, Господь, что это все, я больше не хочу ничего делать. И мне пришлось пройти через эти три колодца. И скажу вам, родные мои, каждому из вас придется пройти через свои три колодца. Какой колодец роешь сейчас ты? Ты себе задавал такой вопрос? И о, некоторые из вас не понимают, о чем я говорю, потому что ты еще даже не разобрался с колодцами твоего отца. А некоторые из вас четко понимают, на каком ты колодце находишься. Родные мои, когда в твоей жизни все уйдет, уйдут все амбиции, все неправильные мотивы, все неправильные позиции, которые ты хочешь достичь в своей жизни, и ты скажешь: мне нужна вода. Вы слышите меня? Когда мы стали на колени со своей женой, я сказал: Господь, мне не нужен колодец. Как он выглядит? Как он построен? Сколько я буду его строить? Я просто хочу воды. Я просто вижу мою нацию, которая идет в ад. Я просто вижу все семьи, которые разрушены дьяволом. Мне просто нужна вода. И когда Бог услышал мотив моего сердца, Он услышал мою молитву, и один Бог знает, молишься ты честно или ты выделываешься. И когда Господь сказал, Он говорит: теперь, сынок, рой, никто с тобой смотрит теперь не сможет. А все, которые будут противостоять тебе, это просто будут мухи, которые просто махнешь рукой, и они улетят. Или мухобойку тебе дам чуть попозже. Понимаете, то есть, ну, аллилуйя, по ходу дела что-то. Понимаете? То есть мы с вами люди, которые должны достичь чего-то. Я тебе сейчас говорю несколько секретов, которые, родные мои, я вам сейчас открываю моменты жизни, которые ты, может быть, бы бросил свое служение. Может быть, ты не захотел никогда в жизни состояться, если бы ты, может быть, не услышал вот это слово. Может быть, именно вот эта одна маленькая фраза даст тебе жизнь, даст тебе надежду, что не все потеряно в твоей жизни. Что, несмотря на то, сколько мне лет, я возьму мою лопату и буду рыть. Потому что я знаю, что я рою теперь не для себя, не для популярности, а для тех, кто жаждет этой воды. Вы слышите меня? И вы знаете что? Когда я с таким сердцем подошел к Богу и начал рыть, пришло помазание, пришел успех. Некоторые люди говорят: откуда успех? Оттуда успех. Мы можем с вами делать одну и ту же формулу. Некоторые пытаются скопировать формулу, но они не знают, что формула никогда не работает. Работает то, через что ты прошел, и то, на каком сейчас положении находится твое сердце с Богом. И то, что ты роешь, для чего ты роешь? Для чего ты роешь? Для чего оно нужно тебе? О, родные мои, но когда ты выроешь третий колодец, смотрите, что дальше. Дальше мы читаем. И он двинулся отсюда и выкопал иной колодец, о котором уже не спорили. И нарек ему имя Рехов. Знаете, что такое рехов? С греческого переводится «простор». Родные мои, когда мне Бог сказал этот колодец, я услышал, Он сказал, теперь только ты один можешь лимитировать себя в своем росте. Теперь только ты один можешь остановить свой успех. Теперь никто не сможет ни остановить тебя, ни попрепятствовать, ничего. Он говорит, я позабочусь, чтобы все твои враги видели тебя и видели твой успех. Я теперь позабочусь о том, чтобы все ненавидящие тебя видели. Он говорит, я сделаю тебя занозой у них в глазу, ненавидящих тебя. Он говорит, теперь твой успех будет очевиден для всех. Не по одной причине, не потому, что ты рекламу в газету даешь, а потому, что ты прошел школу жизни. Успех невозможно купить. Помазание невозможно подделать. Оно или есть, или его нет. И неправильно помазание получить невозможно. Вы все со мной? Неправильно получить. По блату помазание не получается. Успех по блату не приходит. Это может быть просто кратковременная вспышка, которая очень быстро уходит из твоей жизни. А что остается дальше? Что остается дальше? Сможешь ли ты рыть, когда у тебя все забрали? Сможешь ли ты рыть, когда тебе все препятствует? Сможешь ли ты рыть, когда все ненавидят тебя? О, некоторые сдаются. Некоторые опускают руки и говорят, оно мне не нужно. Я жил нормально, меня никто не атаковал, потому что ты никогда в своей жизни ничего не достигал. Хочешь быть на этом уровне? Это твое дело. Но я сказал Богу, моя жизнь достигнет чего-то. Я сказал, моя жизнь настолько дорога для меня, что я отрекаюсь ее тратить на пустые вещи. Слышите меня? Моя жизнь для меня настолько дорога, мое время, я ценю мое время, настолько дорого, что я отрекаюсь тратить его на пустые вещи, в пустые дни, в пустоту. Я не хочу. И Господь увидел, что я ценю моей жизнью. И Он сказал, я дам тебе. Родные мои, на каком уровне ты сейчас находишься? Какие колодцы в твоей жизни? Что ты роешь сейчас? Или ты уже давным-давно сдался? Может быть, ты роешь колодец, потому что ты хочешь еще быть признанным? О, родные мои, когда ты выроешь настоящий свой колодец, у тебя ничего этого в жизни не будет. Я вам даю гарантию, родные мои. У тебя все твое будет убито, потому что Бог не даст. Он опять пошлет каких-то людей, которые будут спорить с тобой и заберут у тебя. Знаешь почему? Потому что этот колодец не твой. Да, ты вырыл его, но Бог видит, ты не способен еще поить людей через твое служение. Слышите меня? Когда Бог даст тебе твой колодец и твое служение, и колодец, который не будет исчерпан, Он позаботится о том, чтобы этот колодец воздавал славу всю Богу. Слышите меня? Каким колодцем ты хочешь быть? Каким колодцем? Хочешь ли ты быть колодцем, который очень быстро вычерпывается? Хочешь ли ты быть колодцем, который невозможно вычерпать? О, если ты хочешь быть колодцем, который невозможно вычерпать, ты хочешь иметь откровение, помазание, успех, славу Божью. О, родные мои, вам придется пройти через что-то. Вы все со мной? Почему я так много говорю о цене в этой церкви? Потому что я хочу, чтобы моя церковь, мы с вами, наша семья, знала, что успех не приходит просто так. Все через... Я вам серьезно говорю, каждый из вас, который имеет сейчас на сцене, играет хотя бы капелечку помазания, вы точно знаете, о чем я говорю, не так ли, родные? Потому что вам пришлось пройти уже не через один колодец, не так ли? Не через один, и не может быть даже не через два, родные. Но потом ты стоишь и смотришь, слушай, я играл в таких колодцах, я служил на таких мощных аренах, я проповедовал с таких сцен, меня слушали массы, и сейчас я пришел в эту церквушку, Боже мой. Бог знает, что это колодец, который невозможно вычерпать. Вы слышите меня? Нет, нас все люди смеются. Я говорю, смейтесь, смейтесь. Я говорю, будем смеяться, когда через 10 лет. Я говорю, ну мы нигде вмещаться не будем. И я не шучу. Они говорят, ты ненормальный. Я говорю, аминь. Аминь. Я абсолютно ненормальный. Я не хочу быть нормальным, я отрекаюсь от нормальности. Нормальные он там сидят по 15 лет в церкви со 100 членами. Я не хочу. Или это христианский клуб, в принципе. Я не хочу быть христианским клубом. Я не хочу. О, родные, успех тебе будет стоить. сможешь ли ты рыть дальше? Сможешь ли ты строить дальше, тогда, когда все у тебя забрано? Если нет, ты не сможешь иметь свой колодец. И ты скажешь, я не сдамся. И тем, что ты будешь рыть дальше и дальше, что-то в жизни Исаака умирало. Что-то в жизни твоей, с каждым колодцем, родные мои, вы увидите, что-то в вашей жизни отмерло. И следующий колодец, слушай, я разворачиваюсь, я уже не имею того, что я имел. И когда ты будешь строить тот колодец, который действительно Господь предназначил тебе иметь, ты посмотришь назад и скажешь, Господи, слава тебе, что я не в том колодце, за который я так сильно держался. Не так ли, родные? Я благодарю Бога, родные мои. Тогда я кричал, Боже, не дай Бог, это служение разрушится. Сейчас я благодарю Бога и говорю, Боже, если бы я знал, я бы тебе помог. Быстрее бы занял свое место. Но я не знал. Я вам просто говорю сейчас то, что я уже знаю. Но я тогда не знал. Я говорю, Господь, слава тебе! Жена знает, мы молимся. Я говорю, и мы с Бога благодарим постоянно, что Бог нам не дал удержаться в этом человеческом колодце, в этом колодце, который был предназначен я, мое, мне. Да, там была вода, чуть-чуть брызгала иногда. Но это было не то. Родные мои, я верю, что это маленькое, коротенькое слово дало вам что-то понять в вашей жизни. Может быть, что-то зацепило в твоей жизни. Может, наоборот, ты утвердился в том, что ты находишься на правильном месте. И иногда это еще даже лучше, чем то, где ты находишься. Иногда даже слово утверждение еще даже серьезнее звучит, чем какое-то откровение. Ты просто утвердился, что ты находишься в правильном месте. И ты роешь тот колодец. Аминь. Поэтому, родные мои, такое маленькое слово. Вы взяли для себя что-то, родные? Аминь. Давайте мы с вами встанем.